Сказав это, Расси пустился на утек. Он отделался дешево, получив только крепкий удар линейкой и 5 или 6 пинков. Выйдя из дворца, Расси тотчас же отправился в свое поместье Рива. Он опасался удара кинжалом, пока не остыл монарший гнев, но был уверен, что не пройдет и 2 недель, как за ним пришлют курьера и вернут его в столицу. В деревне на досуге он постарался установить надежный способ связи с графом Моска. Он жаждал именоваться бароном, но полагал, что принц слишком высоко ставит дворянство, чтобы пожаловать своему фискалу титул, тогда как граф, весьма гордившийся своей родовитостью, признавал лишь те дворянские грамоты, которые даны не позже 14 века. Главный фискал отнюдь не обманулся в своем предвидении. Он прожил в деревне всего неделю. Туда случайно заехал один из приближенных принца и посоветовал ему немедленно вернуться в Парму. Принц встретил его веселым смехом, а затем, приняв строгий вид, заставил Расси поклясться на Евангелии, что он сохранит в тайне доверительное сообщение, которое сейчас услышит. Расси поклялся самым торжественным тоном, и тогда принц, злобно сверкая глазами, воскликнул, что он не будет чувствовать себя полновластным повелителем, пока жив Фабрицио дель Донго. «Я не могу», — добавил он, — «не изгнать герцогиню, не терпеть больше ее присутствия в Парме. Ее глаза бросают мне вызов, ее взгляд мешает мне жить». Выслушав пространное изъяснение принца, Расси изобразил крайнее смущение и, наконец, воскликнул: «Я готов, разумеется, повиноваться вашему высочеству, но это дело чрезвычайно трудное. Приговорить сеньора дель Донго к смертной казни за убийство какого-то Джилетти просто неприлично. И то уж потребовалось немало ловкости, чтобы присудить его к 12 годам заключения в крепости. Кроме того, я подозреваю, что герцогиня разыскала 3 крестьян, работавших на раскопках в Сангинье. Они как раз находились поблизости от дороги, когда разбойник Джилетти напал на дель Донго». «А где эти свидетели?» – раздраженно спросил принц. «Спрятаны в Пьемонте, я полагаю. Ваше высочество, хорошо бы сочинить покушение на вас». «Опасное средство», – возразил принц. «Пожалуй, наведет кого-нибудь на мысль, а больше ничего в моем судебном арсенале не найдется», — сказал Расси, сделанный наивностью. «Остается яд. Но кто его преподнесет? Не этот же болван Конти. А, говорят, он не новичок в таких делах». «Для этого надо его разозлить хорошенько», — заметил Расси. «Впрочем, когда он отправил на тот свет некоего капитана, ему еще 30 лет не было, он был влюблен и не отличался такой трусостью, как теперь. Разумеется, все должно подчинять государственным интересам. Но подобная задача застигла меня врасплох, и я сейчас, право, не вижу, кто может выполнить монаршью волю. Разве что Барбоны, тот писец, которого сеньор дель Донго сбил с ног оплеухой при первом допросе в тюрьме». Принц пришел в приятное расположение духа, разговор затянулся, и в конце его монарх дал своему главному фискалу месячный срок. Расси просил 2 месяца. На другой же день он получил секретное вознаграждение в 1000 цехинов. Он размышлял 3 дня, а на 4-й пришел к прежнему своему выводу, признав его бесспорным. «Только у графа Моска хватит смелости сдержать свое обещание и сделать меня бароном, ибо он это не считает почетом. Во-вторых, предупредив его, я, по всей вероятности, избегну преступления, за которое мне все равно уже заплачено сполна. В-третьих, я отомщу за побои и пинки, которые для кавалера Расси нестерпимы». И на следующую ночь он передал графу Моска весь свой разговор с принцем. Граф втайне ухаживал за герцогиней. Правда, он бывал у нее всего 2 раза в месяц, но почти каждую неделю, а иногда и чаще, когда у него находился повод поговорить с Фабрицио, герцогиня поздним вечером проводила несколько минут в саду графа вместе с Чекиной. Она искусно обманывала даже своего кучера, человека преданного, и он воображал, что герцогиня находится в гостях в соседнем доме. Можно, конечно, не сомневаться, что, получив от фискала секретное сообщение, граф тотчас подал герцогине условленный сигнал. Хотя это было глубокой ночью, Она через Чекину попросила его немедленно приехать к ней. Графа, словно влюбленного юношу, привела в восторг эта видимость интимной дружбы. Все же он колебался, сказать ли всю правду, боясь, что герцогиня сойдет с ума от горя. Сначала он пытался смягчить роковую весть, но в конце концов сказал все, когда она потребовала. Он не мог от нее таиться. Жестокие страдания, длившиеся 9 месяцев, закалили эту пламенную душу. Герцогиня не разразилась ни рыданиями, ни сетованиями. На следующую ночь она приказала подать Фабрицию сигнал грозной опасности. «В замке пожар». Он ответил, как и следовало: «А мои книги сгорели?» В ту же ночь ей удалось переправить ему письмо в свинцовом шарике. Через неделю на свадьбе у сестры маркиза Крешенцы герцогиня совершила ужаснейшую неосторожность, о которой мы расскажем в свое время.